Молча отдаю Брури посох и куб душ, и здоровую горстку золотых кругляшей прямо на наковальню. «Ха!» — воскликнул Брури, одним движением забирая золото. «Другое дело, сейчас все будет, 5 минут подожди, пойду пока», — кивнул ему коротко. «С сородичами твоими пообщаюсь. Иди, иди», — отвлеченно бормочет Брури, вертя мой посох в руках. «Чего-то интересного я от остальных не ожидал». Так и оказалось. Ювелиром оказался Цверд Гвалли, такой же лысый, как и Брури. Сидит за столиком, монокль в глазу, пинцетиком над кольцом в тисках колдует. «Книга», — перебил меня Гвалли, кивнув на книжку рядом с собой. «Обычная книжка в мягкой обложке, только кожа странная, горячая на ощупь, ярко-красная. С саламандры содрали, что ли?» Хмыкнув про себя, изучил ассортимент ювелира. На каждой странице по ювелирному украшению, эффекты самые разные. От некоторых даже у меня глаза на лоб полезли. К примеру, серьга за 2000 обычных душ. Серьга потрошителя. Маг. Защита. 40. Сила плюс 3. Особый эффект. Вкус потрошителя. Кровь врагов приобретает сладкий, банановый вкус. Или еще хлеще. Кольцо печатка за 500 редких душ. Кольцо кулачного ужаса. Маг защита. 110. Сила. Плюс 10. Особый эффект. Издевательство. Удар кулаком по противнику с вероятностью 10% накладывает проклятие поноса на врага, если он меньше вас на 5 и более уровней. Вот так вот двинут в лоб кулаком и обосрешься. Замечательное колечко, просто слов нет. Полистав каталог, выбрал для себя пару простых колец и серьгу, за каждую просит по 100 обычных душ и золота. Потом зайду к нему, когда куб душ наполню. Следом искал бронника. Тут мне хотя бы подсказал Брури в прошлый раз, а то хрен бы нашел. Третий цверг запрятался за ровными рядами стоек с доспехами, манекены надежно перекрыли рабочее место от лишних глаз. Бронника зовут Хмури, и это имечко ему очень подходит. Когда нашел его, Хмури сидел на трехногой табуретке и хмурил брови. Может, задумался о чем-то, но для меня это выглядит именно так. Брови у Хмури добротные, кустистые, торчат лохмато кончиками, а густотой сравняются с кабаньей шерстью. В остальном же он как две капли воды похож на остальных. Лицо как из скалы киркой вырубили и лысый, как коленка младенца. Только правый рог обломан посередине, а в остальном типичный Брури номер 3. «Привет», — прервал размышления цверга. «Хаэм», — поднял тяжелый взгляд Хмури. «Хаэм, демон, чего тебе?» «Броню на мага», — пожал плечами в ответ. «Броню на мага?» — взметнулись брови. «Ха», — насмешил, — «тряпки сделаю». Полегче такие, чтоб ни к земельке не пригнуло. «Сойдет», — говорит он странно, слова как топором рубит и спокоен, как скала. «Цена, хм», брови опустились, Хмури мигнул впервые за разговор. «Цена, 1000 обычных душ неси, за комплект, вот какова цена, мой куб столько не вмешает». Праведно возмутился я, ни хрена себе расценки. «К Брури обратись», — безразлично ответил бронник. «Улучшит он куб?» «Да, улучшит». «Никогда не любил гномов». «Какие из них цверги?» «Гномы, самые настоящие, жадные коротышки. К черту все, заберу посох и пойду уже в Реал. Жрать охота так, что даже в игре желудок к позвоночнику прилип, да еще и курить хочется, сил уже нет». Вернулся к Брури, без слов забрал посох и куб, кивнул оружейнику в знак благодарности, запихал оружие в инвентарь. «Потом рассмотрю». «Да, с неохотой обращаюсь к Брури. Куб улучшишь, на вместимость». 100 душ, осклабился Брури. «Хорошо, внешне спокоен, а внутри все кипит». 100 золота, добил Брури, еще сильнее раздвинув губы в ухмылке. «Тьфу ты, барыги!» Вырвался из башни, как из пожара, лишь бы побыстрее и подальше. Могли бы хоть немного халявы подкинуть. Беспредел, рогатые гномы демонов раздевают. «Нафиг, хватит с меня на сегодня. Завтра сразу к Рилафу за заданием. На цвергов у меня теперь аллергия, а пока, выход». Глава 8. Холодные топи, плиты заданий. Сегодня была самая странная ночь в жизни. Во-первых, я лет с 10 не запоминаю сны, просто от рук до утра. А тут помню все в подробностях, почти каждую секунду. Во-вторых, запоминать особо нечего. Я висел в пустом пространстве, а передо мной кружилась воронкой черная дыра или нечто на нее очень похожее. Час за часом я просто смотрел, как кружилась тьмой воронкой, больше ничего, ни мыслей, ни желаний, ничего. Обсосав в подробностях странный сон, открываю глаза. Телу словно дали команду ВКЛ, откинул тонкое одеяло, плавно встал, потянулся. Ни одной косточки не хрустнуло, хотя раньше я любил до хруста позвонков потягаться. А тут, к как ни гнись, даже пальцы не хрустят. Я что, все еще сплю? Глянул в открытое окно. На улице утро, но пасмурное, хмурое, тучи нависают аж до горизонта, а в воздухе витает свежесть от ночного дождя. Чувствую себя необычно, легко и просто. В глазах никакого ощущения от недавнего сна, в голове так ясно и чисто, что мысли летают молниями образов. Кристальная ясность ума, разум чист, как родниковая вода с мыслями-рыбками в глубине. Честно признаться, никогда еще я не чувствовал себя вот так, на все сто. Даже в детстве, когда энергии казалось, жопой жую и все хотелось разом сделать, а уж с мозгами так вообще. Оглядел пальцы, всматриваясь, как в первый раз. Немного подросшие ногти, пара заусенцев на большом пальце, там же шрамик белый от разбившейся в руках бутылки пяток лет назад, линии на ладонях, тонкие вены на запястьях, все свое, родное. Все равно не могу отделаться от ощущения, что сплю. Ну не могу я себя так круто чувствовать с самого утра, вчера играв весь день, это нереально. Я словно под самым крутым армейским стимулятором на основе самой забористой наркоты, какую только смогли синтезировать химики 21 века. Чувствую каждую мышцу в теле, а мысли в голове настолько стройные и последовательны, что умудряюсь размышлять сразу о трех вещах одновременно. Для прикола помножил в уме трехзначные числа и вспоминал, как в детстве отбился от стаи городских собак, обойдясь без единого укуса, чем горжусь тихонько по сей день. Мозги не буксанули, исправно выдав ответ. А я ведь математику ненавижу до печенок, странно это все. Ладно, схожу хоть умою рожу. Но только шагнул, как в носу что-то хлюпнуло. Рефлекторно подставил ладонь, руку окропили капли крови из носа. Вот вам и здрасте. Ощущение чистоты из разума никуда не исчезло. Спокойно пошел в ванну, а ладонь лодочкой споро наполняется кровью. Вообще никакой паники или удивления. Я скорее этому в себе удивляюсь больше, чем пошедшей носом крови. Резким выдохом выбил кровь из носа в раковину, умылся холодной водичкой. Туалетная бумага нормально пошла, как затычки для ноздрей. В зеркале теперь выгляжу потешно, с двумя бумажными трубочками из носа. Оглядел белки глаз, чистые, белые, капилляры в порядке. Но что-то же в теле точно не так, хотя чувствую легкость и энергию, хоть сейчас на пробежку вокруг деревни. Где там аптечка? Пару лет не трогал. Открыл дверцу зеркала, за ним утопленный в стену шкафчик. Красная коробка из-под печенья давно взяла на себя роль аптечки. Так, всякие пачки таблеток, йод, зеленка, пара шприцов, клизма, вот нахрена я ее купил, только самого себя пугать. О, нашел. Черный прямоугольник с экраном и иголкой, пара копок сбоку. Домашний анализатор. Всегда можно понять, заболел или нет, температуру померить, давление и прочую фигню, вплоть до степени ожирения. Включил приборчик, на черном экране заиграли желтые циферки. Иголка тыкнула в указательный палец, забрав каплю крови. Палец в рот, глаза на экран. Странно, все в порядке. Прибор уверяет, что даже давление в пределах нормы. Тыкнул на кнопку сбоку, открылся солидный график. Никаких пиков на нем нет, значит все нормально с гормонами, витаминами и прочей фигней. Здоровье я берегу, несмотря на курево. Кстати, курить не хочется, но я все равно по привычке засмолил на веранде, закачавшись в кресле качалки. Дымок вьется колечками, взлетая к хмурому небу, алеет кончик сигареты. Выдохнув солидный столб дыма, я успокоился окончательно. Хрен с ним, с анализатором, меня больше успокаивает другое. Будь я хоть немного не в порядке, еще вчера бы в дверь ломились санитары скорой помощи. Дело в N-таблетке. Постоянный мониторинг состояния игрока. Никакой компании не нужна даже случайная смерть пользователя, иначе можно всего бизнеса лишиться. Так что там прошито на эту тему по полной. Только бы какой-нибудь из параметров огромного списка показал бы пиковое значение хоть на секунду. Игрока вышибает из игры, в дверь уже звонят из скорой. Особенно тут, в нашем поселке расстояния смешные для города. Это знание успокаивает круче любой валерьянки, ибо я уже разок сталкивался. Полез в игру с простудой, уже через 10 минут из игры вышибло, а в дверь колотились ноги добрые шкафы из неотложки. За завтраком состояние ясности медленно притупилось, мысли уже не так активно выстаиваются в ровные логические цепи, превращая способ мышления в привычную кашу. Я словно с новейшего компа на допотопный тетрис из прошлого века пересел, настолько уныло стало, да тело после еды потяжело, бегать стопроцентно перехотелось. Что, млять, это было? Буркнул тихонько под нос, убирая посуду. Сразу курить еще захотелось, да и глаз косит в сторону бара. Нет уж, никакого алкоголя. На часах уже 9 утра, пора в игру. Точно, игра. Может, из-за нее так торкнуло поутру, а с чего еще-то? Но таких последствий даже в обширном списке возможных побочных эффектов нет, я внимательно читал. Даже диарея в список затесалась, а такого глюка нет. Покурил, размялся, наклончики поделал, присел десяток раз. Кровь носом не идет, чувствую себя нормально. Шеи похрустел, на этот раз позвонки смачно и приятно издали нужный звук. Это, конечно, пипец, все как странно, но... Поход к врачу отменяется. Вот если из игры выкинет, тогда сразу. Подумаешь, кровь пошла, может, во сне нос в подушку сильно вдавил. Из-за таких мелочей к врачам только истеричка побежит. Не люблю по врачам ходить. Да и кто любит? Любовники медсестер, мазохист с плохими зубами, никто не любит. Ибо вдруг выяснится, что тебе пипец через месяц настанет. Лучше уж не знать и жить спокойно, хоть это и глупо. В противовес Реалу, игра встретила ясной погодой. Солнце уже встало, греет ярким светом город, ласкает лицо теплом. По небу вальяжно плывут пушистые, белые облака. Вот, сразу настроение лучше стало. Выспался нормально, покушал, сейчас даже тени того раздражения на цвергов не ощущаю. Чего на неписи злиться? Как прописали, так себя и ведут, какие цены установили, такие и просит. Нечего нервничать по пустякам. Вчера меня просто немного выбило из колеи кровавое исполнение убийства бесом. Взлетел на балкон к Рилофу, а тут снова изменения. Рилоф развалился вальяжно в большом кресле с тяжелыми подлокотниками, книгу читает, да ноги на столик закинул. Креслице непростое, пригляделся и вздрогнул. Аккуратные швы соединяют кожу, человеческую кожу. Проглядываются растянутые лица с зашитыми веками и ртом, пальцы, на верхушке даже чуть выступает кожа с чьей-то задницы. Блин, разрабы, это уже перебор. Рилофу все равно, высший демон поерзал, устраиваясь удобней, перелистнул страницу, красные глаза бегут по строкам, змеиная улыбочка на губах играет. Господин Рилоф, как бы я ни держал себя в руках, голос дрогнул. Острый взгляд поверх обложки. Дигар, ну как, освоился с новыми силами? Да, господин, для тебя, просто Рилоф. Благосклонная улыбка задержалась на лице демона не больше секунды. Раз ты готов к дальнейшим свершениям, то вперед. Я открою для тебя два пути на обелиске. Первый ведет в пустыню немертвых. Наши собачки из ковина смерти разыгрались, там сейчас бушует эпидемия. Мертвые восстают из песков, а уж за циклы в пустыне мертвых набралось достаточно. Нам не нужны мертвый мир. Ага, похоже, мне предлагают развилку квестов и локацию. Второй путь – холодные топи. Сказал и замолк, выжидающий взгляд на него не действует. Рилоф просто вернулся к чтению. Что там, в холодных топях? Там холодно, неуловимо пожал плечами демон. Там топи, издевается, сволочь. А также показывает, куда бы мне, по его мнению, следовало направиться. Но пустыня. Я терпеть не могу пустынные локации. Песок на зубах, в одежде, в глазах. Мне хватило одного раза. Теперь стараюсь в такие локации вообще не заходить. Только если очень надо по квесту, очень надо, очень, бы хотел отправиться в холодные топи, честно говорю высшему, ненавижу пустыни. Ну так иди, Рилоф перевернул страницу, мерзко захихикал над чем-то в книге, перечитал, снова захихикал, мерзкий у него смех, шипящий и высокий. В голову сама собой пришла картина маленькой девочки-садистки и змею, потрошащие котенка и хихикающие. Помотал головой, выбросив бред из разума. Задание, а... Протянул понимающий Рилоф, точно, сейчас не ведутся боевые действия, все затихло, пока формируются легионы архидемонов, все будет тихо. Кстати, легионы не собирались со времен первого цикла, так что ты застанешь значимое событие, а если дорастешь до пятого ранга, сможешь вступить в какой-нибудь. Не совсем понял, осторожно намекнул подать мне больше информации, бездна его знает, может, Рилофа достанет отвлекающее от книги я. Да разорвет глотку молодому демону. Вопреки ожиданиям Рилов довольно спокойно и обстоятельно отвечает. Легионы есть у нас и у небес. Это особые общества воинов и магов под началом великих демонов. Самые почитаемые – легионы архидемонов. От них давно отказались, но теперь грядет поистине веселая заварушка. Раньше вступление в один из таких считалось честью и давало особые бонусы. К примеру, легион знания давал легионерам больше интеллекта и мудрости, да и маны добавлял. Плюс особые навыки и все такое. «Тебе такое не светит, ты пока личинка демона». Рилов хмыкнул, на этот раз полностью отвлекся от книги, оглядел меня с ног до головы, снова усмехнулся, показав острые клыки. «Расти, мой дорогой Дигар, убивай и терзай, и тогда, может быть». Рилов завершил фразу многозначительным молчанием, но столько было кровожадной страсти в словах, что пробрало до самых костей. Сглотнув, я все же напомнил. «С заданием-то что? Плиты заданий?» — помахал рукой Рилов. «Найдешь по всему миру. Они выдадут задание точно для тебя, по твоим силам или потенциалу выполнения. Выбирай, что понравится, и выполняй. У кого награду получать, там написано. Это один я такой добрый, что вас, новичков, просвещаю лично. Не думай, что другие высшие такие же». Рилов улыбнулся. На этот раз меня обдало таким чувством кровожадности, что коленки задрожали. Понятно, что это просто дебаф страха, но внушает, сука, не отнять. Не верь высшим демонам, не доверяй, не проси и не требуй. Холодным тоном, без тени насмешки советует Рилов. Плохо кончится. Понял, ответил тем же тоном и спокойствием, заслужив добродушный кивок. Могу идти, хранит тебя бездна. Рилов вернулся к чтению, бросив напоследок. На 15-м уровне загляни, навык дам, а может и отдельное задание. Улетал наверх со смешанными чувствами. Добродушные советы от демона, что сидит в кресле из человеческой кожи и костей. Только сейчас понял, что украшает подлокотники и ножки кресла резные фаланги человеческих пальчиков. Мило, что еще сказать, для демона. Верхушка башни встречает теплым ветром в лицо с блестящими гранями обелиска. Переместиться. Поля у города, сожженная деревня, тупик Шермагдада, пепельный лес, холодные топи, пустыня немертвых. Палец коснулся серебра нужных строк. Вихрь темноты меняет пространство вокруг, скрывая крыши домов, синие небеса и солнце. На этот раз перенесло без всяких сюрпризов. Оказался я прямо на площади среди развалин какой-то крепости. Вокруг десятки игроков бродят и летают, NPC тоже хватает. Первым делом расправил крылья и взлетел. Хочу осмотреть окрестности. Над головой нависают хмурые тучи, тяжелые, чернотой налиты, словно вместо дождя тут выпадает смола или чернила. Подо мной давно и прочно забытая кем-то крепость и остатки города вокруг. От крепости остались только пара башен и осколки стен, заросшие мхом. Воздух влажный, сырой, просто дышать душно, мантия быстро набирает влагу, тянет вниз. Остатки города тоже не внушают, каменные дома скособочены, наполовину утоплены в землю. Всюду лужи, озерца, болота и невысокие деревья лесов. Такое ощущение, что когда-то город был нормальным, но все в округе разом рухнуло в болото и завязло на века. С первого взгляда нашел только три более-менее сухих места. На юге города сохранился целый квартал на небольшом холме, там игроков больше всего. В центре крепости возле обелиска народу тоже хватает. А третье самое сухое место – небо. Тут игроков больше всего. Какой безумец будет шляться пешком по чертовому болоту? При мне вон воин в доспехах разом ухнул в лужу, как в пропасть, только пузырьки всплывают. Сейчас он наверняка испытывает не самую приятную смерть. Пешком я здесь точно ходить не буду. Касательно самой локации все еще проще. Топь куда ни кинь взгляд. Болота перемежаются куцами лесками, осколками камней, напоминающие утопшие в трясине скалы, да редкие сухие места нормальной земли. Крылья тяжелеют. Время полета на исходе. Спустился возле стены обветшавшего дома. Камни стен заросли и потрескались. Тронешь пальцем, рассыплются грудой неброского серого кирпича. Под подошвами хлюпнуло, пришлось в лужу встать. Место, куда я спускался, занято игроком-воином, что угрюмо топает по лужам в сторону обелиска. Лукхар, чего уставился? Рявкнул на меня игрок. Выглядит он ну очень хреново. Я с трудом в нем вообще игрока признал. Доспехи в ряске и непонятной синей тине, весь мокрый и грязный, волосы спутались в колтун, что за год хер расчешешь, в глазах огоньком злость горит. Да просто, примирительно выставил ладони, выглядишь паршиво. Лукхар сплюнул в лужу, плевок оказался ярко-синим, словно он чернила из ручки нажрался. Это меня позабавило, не сдержал улыбки. Скоро сам таким будешь, зло выдохнул воин. Не смей мне лыбиться. Плесень подзалупная. Ладно, стер улыбку с лица, мне еще драки тут не хватало. Успокойся. Лукхар слегка остыл, взгляд пробежался над моей головой. Воин скривился, как кислый лимон сожрал. Еще и с титулом, недовольно буркнул себе под нос. Мажор ебаный, он не за бабки, резонно возразил я. Да похер, снова плевок, только теперь мне под ноги. Чтоб тебе тараканы яйца щекотали, ублюдок, сука, ебаные топи. На лице я держу спокойное выражение, ни словом, ни движением не выдаю своего раздражения. Но ты договорился, парень, попадешься на локации, прибью к чертям. Я бы мог ему сказать, какой он мудак, или дать совет пользоваться крыльями. Как ни странно, половина игроков по привычке больше ногами пользуется, не оценив прелести полетов. Молча ухожу, разок обернулся только, запомнив, как он выглядит со спины. А Лукхару на все плевать, бурчит матами во все стороны, топает по лужам в когда-то добротной дороге. Шлеп, шлеп, шлеп, бульк, ха, не сдержал смешок, ха-ха-ха. Мгновенная карма, блин. Лукхар ушел под воду по самую макушку, бьет руками по темной трясине, но утопает лишь быстрее. Вот исчезает рука по локоть, следом уходит под воду блестящий стальной наруч, последними утопают скрюченные в судороге пальцы. Пузырьки весело бурлят на поверхности. Я подошел ближе, с любопытством наблюдаю за темной фигурой в глубине провала. Пузырьков уже нет, а Лукхар бьется на илистом дне, поднимая валы мутного, зеленого ила. Вцепился в горло, пытается прыгнуть, но стопы лишь вязнут в иле по колено. Я могу вытащить посох и протянуть ему, длины древка хватит. Не знаю, видит ли он меня оттуда, но пока не исчез, показываю факт. Все, затих. Тело исчезло в синих искрах, а из воды потянулась туманная дымка эссенции духа. Моя книга бездны жадно принимает подношение, клацая челюстями черепа на обложке. Весело тут, бодро насвистывая, убираюсь оттуда на крыльях. Пойду заценю плиту заданий, интересно, что тут игрокам предлагают. Вот сука, шиплю сквозь зубы похлеще кобры, потому что в топих реально сапоги по голенище утопают. Стамина проседает до ноля от пяти шагов, мать ее, а полетать пока не прокатит, ибо по лесу болотистому надо походить. Ищу тут пропавшие отряды бескрылых, по квесту. С воздуха ничего не заметил, остается только так. Остановился передохнуть, раскрыл книгу в которой уже раз. На карте никаких значков, что огорчает. Думал, по-быстрому этот квест сделаю. Журнал заданий, скрытое в трясине. Найдите пропавшие отряды бескрылых демонов, посланных начальником гарнизона. О демонах без ранга никто не всплакнет, но когда потери превышают сотню, это повод задуматься. Найдите причину их исчезновения. Награда. Вариативно. На плите для меня была ясно видна только одна надпись, коснулся ее и книга дрогнула, записывая задание. Вот теперь и брожу тут, посохом глубину трясины проверяя, а посох цверги сделали зачетный, теперь его даже просто в руках нести приятно. Черное дерево оплетено алыми шнурками в местах хвата, конец внизу окован пирамидкой стали, а верхушка – один большой кристалл. Кристалл граненный, изнутри пробивается фиолетовый свет магии, а грани дробят его в красивое сияние. Пускай с маскировкой не очень, зато видно вокруг все четко. Только об одном жалею, заточка камнями бездны спала при улучшении. Знал бы, ходил бы с простым и камешки приберег. Но и так не жалуюсь, урон неплох. Темный посох демона, физ, урон, 50, маг, урон, 140, 161, интеллект, плюс 5, требуется, 15 интеллект, 15 мудрость, 100 карма. Убийство врага незначительно восстанавливает МП. Подобное оружие отражает ранг и силу владельца. Кузнецы бездны при создании вкладывают частичку тьмы, что дает особые эффекты. Ранговое оружие одно из лучших, все демоны начинают с таким. Продать или выбросить его считается позором. Напрягает только задание, групповое ведь. Но поте искать и собирать не стал, попробую соло выполнить. Может и награда больше будет. О, нашел. Посох отодвинул высокие стебли желтоватой, мокрой травы, обнажая мертвое лицо. Фу блин, да тут десяток трупов наберется. На мертвых лицах ужас, губы синие, зенки белесые. Разделали их качественно, тела как мясницким топориком кромсали. Книга бездны вибрирует, засчитывая задание и выдавая продолжение. Журнал заданий, скрытое в трясине. Вы нашли один из пропавших отрядов, осталось только установить, что их убило. Найдите убийц. Награда. Вариативно. Убийц найти, значит. Плеск воды позади, резко развернулся, в лицо долбануло зеленым дымом. Сразу глаза так заслезились, что ничего не видно, а дым лезет в нос и рот как живой. Отмахиваюсь посохом, попал почему-то мягкому. Пытаюсь увидеть врага, но сквозь слезы виден лишь темный силуэт высоток до груди. Заклинание фиг прочитаешь, «Значит, буду бить», — тыкнул концом посоха в темную фигуру. В ответ прилетает под дых. Как собака башкой врезалась, весь воздух вышибло. Вдохнул против воли зеленого яда. Все вокруг померкло. Очухался на краю поселения. Блин, я помер. И даже не понял отчего. Снова все с просрал. Хорошо там хоть немного было. Но это я не понял. Книга бездны считает иначе. Я чувствовал, как книга дрогнула на поясе перед смертью. Ха-ха, зачло квест. Поднялся с заросшей площадки с пентаграммой. Тут их в округе хватает, конечно, но лучше отойти, а то упадет еще на голову свежий покойничек. Журнал заданий. Скрытое в трясине. Вы обнаружили убийцу, это оказался плотояд. Но за этим простым монстром может скрываться нечто куда опаснее. Как собаки у людей, как единороги у эльфов, как волки у орков, так и плотояды у болотных наяд. Чтобы устранить угрозу, надо о ней знать. Разузнайте о плотоядах и болотных наяд побольше у окрестных стражников. Награда. Вариативно. Поболтать со стражами? Да без проблем. Я их уже видел. Ребята на вид послабей, чем в Алдере. Ходят в кольчугах вороненых, да с копьями. На крыльях такие же мелкие когти, как у меня, и рога маленькие. По идее ранг у них должен быть такой же. Думаю, спокойно можно поболтать без лишних поручений и платы. Можно еще полететь к двум целым башням на остатках болотной крепости, там начальство должно сидеть. Но это фиговая идея. Распахнулись крылья, пара взмахов подняли на десяток метров. Ага, я на западе оказался, вон плита заданий с небольшой толпой игроков вокруг. Полечу на восток, там пятачок сухой земли с палатками и стражники там ошиваются, что-то вроде временных казарм. Игроков там мало. Почти никого. Завис над палатками. Тут стражи бродят, общаются короткими фразами. Всюду установлены треноги с чашами огня. Двойка стражей как раз возле одной такой встали. Руки к огню тянут, греются. Скорее бы война, сил уже нет торчать на этом болоте. Угу, угрюмо отвечает второй. Поставки задерживаются. Скоро будем от жопы пиявок отрывать и жрать. Или монстров харчить. Или они нас. Подхватил товарищ. Оба заржали немудреной остроте. Да так заливисто и громко, что из ближайшей палатки рявкнули. «Заткнитесь там, дайте отдохнуть, кому ты заливаешь?» Тут же развернулись к палатке оба. «Отдыхает он?» «Ага», — хмыкнул второй. «Наяривает лысого там небось, да с песочком в ладошке. Для сурового трения и ярких ощущений. Не отстает второй. Вы, га-га-га», — разнеслось из палаток. Суровый юмор стражников заставил улыбнуться. «Не буду отвлекать». Ссора набирает обороты. Опустился на землю в центре палаточного лагеря, в середине костер пылает, рядом ровная стопка дров и куча угля, вокруг огромные бревна посидеть. Тут как раз пара игроков сидит, слушают стражника. Воин и лучник, судя по эквипу, на меня внимание обратили не больше, чем на муху, глянули и отвернулись. Страж кивнул, не прерывая рассказа. О, я вовремя. Присел неподалеку, от мантии тут же порог повалил. От костра тепло так и жарит. Блин, я не замечал, как тут, сука, холодно. Почувствуйте контраст, как говорится. На топих как-то претерпелся, а сейчас тепло пробрало до мурашек на руках, приятно. Страж болтает пока про свои обычные проблемы. Начальство говно, еда говно, вина не дают. Игроки потихоньку подводят разговор к нужному руслу. Лучник откинул прядь волос за рог на виске. Покивал на слова стража и сказал, «Безумно интересно, безумно, но нам бы хотелось послушать про плотоядов». Встретились разок, еле ноги унесли. Хаем, сбитый с мысли, страж медленно кивнул, «Да, опасные твари, мы сами на болото не суемся», Вихтар запретил, «Бескрылых отправляем округу чистить, пускай они не возрождаются, зато не жалко». «Вихтар, вы чего?» Нахмурился страж. Черные брови аж на переносице сошлись. Это ж начальник гарнизона. Ага, безразлично ответил лучник. Так что там с плотоядами? Воин же сидит молча. Достал меч одноручный, камешек черный, да давай водить по лезвию. Вопреки ожиданию, звук получился приятный, мелодичный. А парень даже и не смотрит, руки сами делают. А я так тоже позу сменил, воткнул посох во влажную землю, на плечо опустил да оперся. Так сидеть удобнее. Ники у ребят короткие, типа топовые. Воин, грох, а лучник, мрак. Пока я разглядывал ники, стражник с мыслями собрался и заговорил. Плотояды, задумчиво поскреб кончик обломанного рога на лбу. Тут история непроста. С болотными наядами связана. Мы не торопимся, заверил стража мрак. Ну что ж, стражник вытянул ноги поближе к огню. Тогда слушайте, когда-то здесь топи точно не было. Бывал я тут, еще когда 10-го ранга был. Тут и крепости еще не было в помине, были леса и болотца небольшие. В болотах тех наяды жили. Выглядят они как бабы эльфские, только кожа зеленая. Красивые, сучки, хе-хе, и характерец под стать демонам. Вот только будь они демонами, не похоти бы служили, а боли. Стражник огляделся воровато, достал из голенища сапога флягу плоскую, горло промочил. Так вот, продолжил рассказ страж. Говорят, на эти земли лет 50 назад люди позарились. Аристократия Элдера вроде как, захотели земельки расширить. Поставили тут крепость, пару деревенек. А наяд никто и не спрашивал, стало быть, тупо пришли и заселились. Как будто так и надо. Не люблю я людей. Наглые ублюдки. Уж какой цикл умудряются выживать. Ближе к делу, поморщился лучник. Чего там рассказывать-то? Махнул рукой стражник. Наяды эти земли прокляли так, что лучшие людские чародеи лишь руками развели. Поселения людишек разом ухнули прямиком в это блядское болото. Вот и весь сказ. Наяды расплодились, потом еще плотоядами все заполонили. Тут теперь любая армия затеряется, как и не было. Ну и какого хрена мы тогда тут забыли? Угрюмо спросил Грох, не отрываясь от наточки клинка. Кто такие эти плотояды? Через эти земли должно идти снабжение на север, поднял палец страж. Кто ж знал, что тут теперь эти грибанные топи? Никто ж не проверял. Вот и послали кого не жалко разрулить тут это дело. Наяд или заставить к бездне присоединиться, или уничтожить нахер вздорных баб. А про плотоядов так тебе скажу. Они жрут плоть, травит ядом, выглядит как полупереваренная бездной собака с раздутым пузом. Еще вопросы есть, молодежь, книга бездны дрогнула, судя по парням, у них тоже. Но парни не спешат уходить, я тоже бежать не тороплюсь, вдруг чего интересного еще скажет, есть, кивнул лучник. Ты сказал, наяды расплодились, у них есть мужские особи, стражник улыбнулся, но мерзко так, противно. Наяды размножаются не сами по себе, тихо отвечает стражник. Используют мужиков других раз. Оживился Грох, а селок прекратил бегать по лезвию. Вот это дело. Стражник в ответ лишь рассмеялся глумливо. Хе-хе-хе, ты быть хоть спросил, как они делают. Думаешь, получишь удовольствие? Нет, дружок, это тебе не суккубы. Стражник облизал губы, прищурился, вперев взгляд красных глаз в игрока и тихо, внушительно так процедил. Они поцелуем парализуют тебя, уложат, как ребеночка маленького, нежно так, на травку болотную. Снимут штанишки и отгрызут твои яйца под корень, на живую. А зубки у них острые, непростые, хозяйство месяц отрастать будет. Проглотят они твои бубенчики, и всего через недельку родится новая наяда. Ну что, хочешь еще к ним в ручки, малыш? Так это все четко сказал, что у нас как картина перед глазами встала. Парни аж взбледнули, Грох сглотнул, качает головой. Вот то-то и оно. Страж довольно хлопнул ладонями по коленям, поднялся. Ну, удачи вам с заданием, а мне на пост пора. Сидим, молчим. Грох убрал меч, повернулся к другу и шепнул, но так громко, что я легко расслышал. Слышь, мрак, может, ну его в жопу, погнали в пустыню, групповые задания только тут, нехотя возразил лучник. Несцы, справимся. А ты, маг, чего тут один шляешься? Мага в посохе красным светится, буркнул Грох. Этот фиолетовый, целитель или призыватель? Второе, кивнул я, не шляюсь я, тоже задание взял. Ну и как оно тут одному? Хмыкнул лучник. Яйца еще не отгрызли, не твое это дело. Поднялся и я, расправил крылья. Удачи. Ответа не получил, только пристальный взгляд от воина в спину. Ну и сидите, думайте. Подлечу поближе к крепости, выйду в реал покурить, а там и задание прочитаю. Там и решу, стоит ли одному продолжать или найти компанию. Прим автора. Если вам понравилось, нажмите на кнопку «Мне нравится» и сделайте репост. Это будет знаком для меня. Мол, давай, пиши дальше, пылая и строчи проду. От меня вам за это сердечная благодарность. Добавление книги в библиотеку поможет вам легче отслеживать продолжение. А кнопка «Отслеживать автора» на странице автора дает еще больше информации обо всем. Глава 9. Гордость одиночки. В реале идет дождь. Только снял с лба я таблетку, как по ушам грянул шум капель по крыше. Дождь без устали барабанит по дому градом водной стихии. Люблю я дождь, успокаивает. Особенно если сам в тепле сидишь, да покуриваешь с чашкой кофе. Ради такого дела я даже сигареты убрал. Устроился на веранде, в кресле-качалке. На столике полная чашка кофе парит ароматом, этот легкий порог вьется причудливыми спиральками, похлеще любого дыма. Это натолкнуло меня на каплю позерства и шика, чисто для себя. Сходил за футляром, кай доставал-то всего пару раз в жизни. Футляр из красного дерева, украшен затейливой резьбой волны корабля в рамке кельтских узоров. Красивая штука, на кухне стоит на видном месте, прямо на холодильнике. Подарок от отца на 20-летие. Внутри бархатная обивка держит расписную резьбой трубку с толстым мундштуком, чуть выше крышка без узоров. Это шкатулка с табаком, причем герметичная. Только открыл, как в нос вдарил аромат вишни, сладковатый и пряный. Отличный табак. После выхода из игры вернулось ощущение ясности и чистоты, прямо как утром. Не знаю уж, что тому причина, но мне такие последствия от обычной игры только удовольствие приносит. Обычно головокружением маюсь, а тут все четко и ясно. Может, так и ощущают себя редкие счастливчики, которые от вирта вообще последствий не чуют. Все переживания и сомнения становятся неважными, словно я на высокую гору забрался, туда, где воют пронзительные холодные ветра, выбивающие кристально чистым воздухом всю дурь из бестолковых голов, туда, где люди такое же нечастое явление, как верблюды на Эвересте, где все мелочные бытовые проблемишки не важны, не интересны, не более чем чих суслика на другом материке, бесконечный простор мышления и ощущение себя частью мира вокруг. Я вслушался в мерный шум дождя, стал единым с ним мыслями, словно очищаюсь одним звуком так, как стоял бы в трех шагах вне крыши веранды, под тугим природным душем. Такие чувства не так уж часто человек может в жизни испытать, а некоторые и вообще никогда. Тут радоваться надо. Тем более кровь носом идти не спешит, кофе вкусный и крепкий, табак в трубке исправно поставляет в легкие порции вкуснейшего яда, так расслабляющего усталое от игры сознание. Пожалуй, посижу так полчасика, отдохну морально перед нырком в суровую реальность игры, полную опасных похождений. Все же сильно подзабил я на реал, тут все еще есть чему радоваться и есть, ради чего жить, а не выскакивать из вирта пожрать, поспать. Пусть даже причина такая обычная, как дождь в пятницу. Холодные топи встретили еще большей хмуростью и сыростью. Хоть время к обеду, но на небе даже клочка чистого неба не появилось, тучи даже плотнее стали, чернее, нависают над болотами тяжеловесными признаками бури. Словно в отместку небу, на земле все тихо и спокойно, на первый взгляд мирно. Но подохнув разок от яда в лицо, я больше не покупаюсь на мнимое спокойствие здешних лесов. Парю над куцым лесом с корявыми, перекрученными деревьями, даже не думая садиться в заросшие высокой травой места. Ищу хоть пятачок чистой земли, где трудно спрятаться монстрам. Только спустился на сухой клочок земли, как тут же достал посох, распахнулась книга бездны, с шелестом пробежали страницы, открыв изображение хищного кота. Призыв, кот-демон. Кошак-разведчик появился тихо, беззвучно, только сияние призыва потревожило окрестные леса, осенив синим тонкие стволы деревьев. Кот огляделся, уставился на хозяина. В желтых глазах сузился зрачок, через секунду вернул круглую форму. Выглядит это слегка мистически, но мне нравится.